В палату, где лежала Вера, вошел человек выше среднего роста. Серовато-голубые глаза смотрели строго. Темно-русый, волнистый волос зачесан назад. Виски тронуты сединой. Большой открытый лоб, лицо чуть смуглое, продолговатое, худощавый и стройный. На плечи взамен халата накинута простыня. Человек вежливо поздоровался. Он внимательно рассматривал Веру. Глаза незнакомца выражали заинтересованность. Они смотрели прямо, и в них скрывались сожаление и доброта. Вера смотрела, не отводя глаз. Человек взял стул, поставил его возле койки и сел. В руках он держал коричневую кожаную папку. «Давай познакомимся. Я следователь НКВД, Степан Иванович», – отрекомендовался он. «Ты можешь меня называть товарищ подполковник или по имени и отчеству». Вера глянула на петлицы. Она еще не разбиралась в знаках отличия. Шпалы, кубики, треугольники. Она доверчиво смотрела на подполковника и думала про себя. «А этот НКВДшник ничуть не страшный». «Ты куришь?» – неожиданно задал вопрос подполковник. «Пока нет. А что будет дальше, не знаю». Вера охотно отвечала на все вопросы. Подполковник записывал, а затем спросил. «Где ты встретилась с генералом Власовым? Что ты можешь сказать о нем?» «А кто такой Власов?» – удивленно спросила Вера. «Тот самый, который посадил тебя в самолет». «Их было четверо, а кто из них Власов, я и не знаю». Вера говорила неправду. Андрея Андреевича Власова знали все. Его очень любили солдаты и офицеры. В лесу в окружении он заболел малярией. Солдаты несли его на себе, проходя болотами, меняя друг друга. Они знали его хорошо и знали, что он их не предаст и не разменяет, как разменную монету в трудную для них минуту. Вера не раз ходила в село и возвращалась с продуктами и даже с медикаментами. Однажды вечером Вера возвращалась в лес и почувствовала тяжелый удар в левую руку. Выстрела не было слышно. Вера посмотрела, кровь не льется. «Шальная пуля», – подумала она. На утро рука распухла. С каждым днем ей было все хуже и хуже. Поднялась температура. Вспоминая все пережитое, Вера увлеклась. Она рассказывала со слезами о том, как умирают люди от голода и ранений. Она говорила искренне и с сожалением о том, как им никто не помогал, и у всех пропала надежда на спасение. Солдаты и командиры 2-й ударной армии были обречены на смерть. «Почему бросили людей на произвол судьбы? Нас там загрызли вши, комары и ядовитые москиты!» – почти кричала Вера. Следователь слушал и записывал. «Вера, а как ты думаешь, Андрей Андреевич Власов правильно поступил, когда за ним прилетел самолет, а он отказался от помощи и вместо того, чтобы прилететь самому, посадил в самолет тебя?» Вера растиралась и не знала, что ответить. Потом нашла выход из положения, глубоко вздохнула и снова горячо заговорила. «При чем тут я? Я козявка, я не решала такие вопросы. Командующий поступал так, как подсказывала ему совесть. По-другому поступить он не мог, он не предал своих солдат. А как бы он выглядел перед теми, кто ему верил, доверял?» — вмешался следователь. «А ты говоришь, что Власова не знаешь». «Я фамилию его не знала и как звать. У нас его называли просто генералом. А вот от вас я узнала, что наш командующий Андрей Андреевич Власов». «А хваленый Власов пьет или нет?» — задал вопрос следователь и улыбнулся. «А что он может пить? Воду из вонючих болот? Там болота кишат насекомыми, а вода к тому же вонючая». «Вера, из себя вышел бы хороший адвокат. А ты пошла в медучилище», – не без насмешки бросил подполковник. «Очень раскаиваюсь, товарищ подполковник. Если бы знала, где упаду, там бы соломинки постелила», – ответила девушка. Вера не знала, что играет с огнем. Подполковник слушал наивный рассказ, иногда улыбался и все записывал, а потом дал Вере подписать протокол допроса. Вера подписала и внимательно посмотрела на следователя. «До свидания, товарищ подполковник. Надеюсь, что мы еще встретимся. Я буду вас ждать», — сказала Вера и закрыла глаза. Молодой организм отчаянно сопротивлялся. Рана зарубцевалась. Вера поправлялась. С каждым днем к ней возвращалась животворящая сила, которую дал всемогущий Бог всем человекам. Молодость тоже хороший помощник в борьбе за жизнь.